Я начал кое-что понимать. Может быть, ошибка и крах, и автомобильная катастрофа — все что угодно. У пожилой пары нет никакого другого крупного имущества. Предложила она возможный вариант развития событий. Они соглашаются отдать многоэтажное жилое здание корейцу, чтобы рассчитаться с ним. Это законная продажа, но по цене значительно ниже рыночной. Они получают некоторую сумму наличными. Кореец же, возможно, срывает солидный куш. За исключением того, что здание было снесено вскоре после продажи, заметил я. Ну что ж, цена это и отражает. Она же так низка. Кореец стремился заполучить землю, а не повесить себе на шею старый многоквартирный дом. Она застенчиво улыбнулась. Мне бы очень не хотелось узнать то, что вы могли бы выяснить относительно меня, — сказал я. — Вас? Ну, мне это совсем просто. Я не хочу касаться этого. И правильно, что не хотите. Я помнил, что мне необходимо попасть на окраину города, в Малазийский банк. И уже собрался было уходить, но тут мне в голову пришла одна мысль. «Не могли бы вы выяснить еще кое-что?» — спросил я. «Вам не кажется, что вы уже доставили мне достаточно хлопот?» «Как бы мне подсластить пилюлю? Может быть, сандвич?» «Я хочу сандвич с яичницей и беконом из тех, что продают внизу, и два кофе, и последний номер экономиста». «Вы железная леди, миссис Вуд. Быть может, в один прекрасный день вы назовете мне свое имя?» «Понятия не имею, зачем вам это нужно. А теперь отправляйтесь за моим заказом». Но прежде чем отправиться за ним, я назвал ей фамилию и адрес Кэролайн на Восточной 66-й улице, а потом спустился в вестибюль, чтобы добыть ей пропитание. Константин-охранник, увидев меня, передал мне конверт. «Какой-то парень оставил его для вас». «И что там?» «Не знаю». «А случайно не 12 миллионов долларов?» Константин заулыбался. «Да я ведь просто как заведенный покупал и покупал лотерейные билеты». Поднимаясь на лифте обратно, я прочел написанное от руки письмо. «Уважаемый мистер Рен, если вы хотите получить дополнительную информацию о Ричарде Ланкастере, человеке, который убил Айрис Пелл, пожалуйста, приходите на северо-западный угол 86-й и Бродвея в течение ближайших 3 часов. Там вы увидите весьма крупного мужчину по имени Эрнеста в бейсболке Янки. Пожалуйста, назовите себя и скажите ему, что вам нужен Ральф. У меня есть весьма интересные сведения о Ланкастере. Искренне ваш, Ральф». Если быть искренним, мне совсем не хотелось отправляться в путешествие на окраину города и встречаться там с весьма крупным мужчиной по имени Эрнеста. Может быть, кто-то решил надо мной пошутить? И потом Ланкастер мертв, а значит, все эти сведения уже устарели. У Кэролайн Краули нет водительских прав, действительных в штате Нью-Йорк, объявила миссис Вуд, когда я вернулся. Ее права действительно лишь в Калифорнии и кончаются через несколько месяцев. Она живет в этой квартире 2 года. Ее покупная цена 2,3 миллиона, закладной на 2 миллиона. Налоги на квартиру 19 тысяч. Она владеет квартирой по доверенности, оформленной от имени некого Саймона Краули. А это, насколько я помню, покойный персонаж из мира кино. Мисс Вуд снова одарила меня слегка насмешливой улыбкой. Она не зарегистрирована как избиратель. Она не владеет никакой недвижимостью в этом районе. Она в настоящее время не выступает в роли истца или обвинителя, но за ней числится одно нестандартное нарушение. Ха, какое же? Она нарвалась на штраф за курение в подземке. И вы узнали все это оттуда? Спросил я. Миссис Вуд кивнула с лукавой улыбкой. Она из тех богатых девчонок, которые ездят в подземки. Ну и что вы об этом думаете? Миссис Вуд только фыркнула в ответ. Ну неужели непонятно? Ее терзают денежные проблемы. Мне давно было пора отправиться в Малазийский банк и досматривать остальные видеоленты. Но я замешкался в вестибюле, перечитывая странную записку от Ральфа. И уже стал подумывать о том, не стоит ли мне выкроить время для визита к нему. Особенно занимала меня фраза: «У меня есть весьма интересные сведения. Ведь никогда не знаешь, а вдруг получится колонка. Ну а если это окажется ерундой, я отправляюсь прямиком оттуда в банк». Я бы не стал упоминать ни об этом послании Ральфа, ни о дальнейших событиях этого дня. Но и письмо, и эти события в конечном итоге подтвердили правоту последних слов, некогда услышанных мною от одного старого спившегося репортера, которого я знавал на заре своей карьеры. Это был человек высокого роста, питавший слабость к хорошим костюмам. Его звали Кендалл Харп. И к 1982 году он уже был способен исключительно на то, чтобы стаканами глушить шотландское виски. Но и в этом его состоянии, что от него осталось, я находил нечто привлекательное. А он понимал, что прежде чем его окончательно уберут из отдела новостей, ему придется признать меня. «Ладно, малыш, я имею сказать тебе две вещи». Внезапно объявил он в один прекрасный день, когда, слегка пошатываясь, вернулся с ланча. «Первое. Если ты застрял так, что не впротык, просто клади кирпичи. Усек?» Он заглянул мне в глаза, проверяя, внимательно ли я его слушаю. «Второе. Нет кучи маленьких историй. Нет, все это одна здоровенная история. Запомни это». И после этого он навсегда ушел нетвердой походкой из моей жизни. Через 30 минут я стоял на углу 86-й улицы и Бродвея, рядом со ступеньками подземки, и высматривал парня в бейсболке Янки. И он там обнаружился. Действительно, огромный мужчина, ростом, наверное, 6 футов 4 дюйма и весом не меньше 270 фунтов. Причем большая часть этих фунтов приходилась на его плечи и грудь. Он стоял, вытянув руки по швам, словно пребывая в каком-то трансе. Я осторожно перешел улицу, наблюдая за ним, и ступил на край тротуара. «Я ищу Ральфа». Он слушал меня внимательно. Я не смог определить, к какой расе он принадлежит. У него были растрепанные вьющиеся волосы темно-русого цвета, зеленые глаза и смуглая кожа. «Я получил эту записку». — обратился я к нему, вынимая из кармана письмо. — Тут сказано прийти сюда и встретиться с парнем по имени Эрнесто в бейсболке Янки. Он кивнул и, повернувшись, пошел прочь, всем своим видом показывая, что я должен следовать за ним. Я догнал его, и мы пошли на запад, через Риверсайд-парк, в направлении Вестсайдской автострады, где машины, главным образом такси, мчались со скоростью 70 миль в час. Пройдя мы немного дальше... Нас бы размазало в лепешку. Эрнесто перепрыгнул через заграждение. Я посмотрел вниз, туда, где он стоял, и, прикинув расстояние, решил, что там будет не меньше 10 фунтов. Он сделал приглашающий жест рукой, но не мог преодолеть дурацкий страх высоты. Он снова махнул рукой. Я прыгнул и сразу же осознал, какие старые у меня коленки, но, надо сказать, достаточно быстро поднялся на ноги. Взором ему предстали сокровища, типичные для придорожной полосы. Отходы жизнедеятельности мобильной и активно борющейся за существование популяции. Жестянки, бутылки, зонтики, матрацы, канистры из-под масла, одежда, упаковки всех возможных видов и эпох, перекорежные бытовые приборы. Растительность проникла во все щели и затянула большую часть навального там хлама. Но при этом стала чахлой и уродливой, словно в борьбе с проявлениями человеческой индивидуальности и суровостью городской среды сама природа претерпела генетические изменения. Эрнесто легко и быстро зашагал по неудобьям этого живописного микроландшафта. Он казался мне существом, не знавшим сомнений, способным и торжественно шествовать и стремительно нестись сквозь мрак и мерзость запустения. Я прошел за ним через проем, выбитый в каменной стене под автострадой, заросший почти голыми побегами китайского ясеня, из последних сил тянувшимися к живительному свету солнца. На расстоянии нескольких футов от куста начиналась грязная протоптанная тропинка, ведущая к другой стене, но только целой, без проломов.